Последний всегда встречал его какой-нибудь приветливой шуткой. Веселые воспоминания заслуживают благодарности. Армия продолжала питаться двумя луковицами на человека. Наклонности к полноте не замечалось. Время шло. Уцелевшие остатки нижних чинов полков Оверна и Изенбурга были размещены по другим полкам. Благодаря этому Жером Кантекор оказался зачисленным в 43-й линейный полк. Кантекор был более чем недоволен. Он был отделен от Гран-Лиса и лишен возможности исполнить поручения, возложенные на него Фуше. Кантекор замкнулся в себе. Для него потянулись черные дни. Временами он даже ожесточался против Фуше за отсутствием в нем дальновидности. Ведь вот случился же теперь такой случай. Он отделен от де Гран-Лиса, и Бог ведает, когда ему удастся встретить его. Да еще и удастся ли. А нижний чин, значит, молчи и терпи. Однако же настал день, когда прозвучал сигнал к сборам. Армия собралась и снова двинулась вперед. Носились слухи, что возвращаются в сторону Эйлау, и что русские маневрируют около Фридланда. Возобновилась война, но солдаты были довольны. Хуже быть не могло, а бездействие при скверной жизни хуже худшего. А единственным трофеем в эти тяжелые месяцы явилось лишь взятие Данцига. С наступлением весны и первых летних дней у всех повеселело на душе. 1 июня французские войска расположились в виду Эйлау на левом берегу Алле. Русские, потерпевшие за три дня до того поражения, отступили. Но теперь их настигли, и бой был неизбежен. Но так как русские интендантские склады, а также и корпус прусских войск помещались в Кёнигсберге, то генерал Бенниксен желал пробраться к этому городу до прибытия французов. Та же самая причина, которая побуждала русского вождя добраться до Кёнигсберга, побуждала Наполеона завладеть им. С этой мыслью он направил туда Мюрата, Сульта и Даву, чтобы отрезать все пути. Чтобы скорее добраться до Кёнигсберга, русские войска намеревались переправиться под Фридландом через Алле. Император тотчас же распорядился занять этот город корпусами Ланна, Мортье и тремя кавалерийскими дивизиями. Таким образом, задача обеих сторон была вполне понятна. Русские стремились переправиться через Алле для того, чтобы добраться до Кёнигсберга, а французы всеми силами старались помешать им в этом и попытались столкнуть их в реку, окаймленную крайне крутыми обрывистыми берегами. На всем протяжении был только один мост, и то под Фридландом. Ланн со своей кавалерией и жандармами Удино составляли авангард. Они шли безостановочно всю ночь и на заре подошли к городу. Под начальством Ланна находилось 10 тысяч человек. Не дойдя до города, он нашел перед собой стройно расположившееся войско 30 тысяч человек, к которому с каждой минутой прибывали подкрепления. Вскоре началась перестрелка. Император находился еще в Эйлау. Вскоре подоспел Мортье. Но, тем не менее, общая наличность соединенных корпусов обоих маршалов не превышала 25 тысяч человек, тогда как неприятельское войско состояло из 70 тысяч человек. Партия была далеко не равна. Положение было более чем критическим. Ланн то и дело посылал императору гонцов с настоятельной просьбой поторопиться присылкой подкреплений. Император был заранее уверен в победе и находился в прекраснейшем настроении духа. Он весело переговаривался со своими адъютантами, несясь среди них по равнине. «У кого из вас хорошая память?» — кинул он. «У меня, у меня, у меня, ваше величество!» — раздавалось со всех сторон. «Прекрасно! Вот и скажите, какая у нас сегодня годовщина, 2 июня?» «Годовщина Маренго!» — радостно воскликнули вокруг два десятка молодых звонких голосов. «Да, Маренго!» и я побью русских так же, как австрийцев».